НФ сказки. Второе место. Женя Мекшун. Дополненная реальность. Костик смял пустую банку колы и выбросил в подворотню. Озираясь по сторонам, пересек освещенную тусклым фонарем дорогу и скользнул в подвал неприметной пятиэтажки. На стук в дверном глазке загорелся свет. «Жизнь — сказка!» — буркнул Костя и услышал щелчок железного затвора. В лицо уперлось изображение геометрических фигур, размазанных по диагонали. «Тьфу ты!» — выругался парень и прищурился, наводя фокус. Сначала появилась улыбка, а затем утробный меланхоличный голос изрек. «Отгадай загадку. Когда молоток для крокета похож на электрошокер?» Костик скривился. «Опять Чешир». «Ответ. Когда угодно». «Проходи». Костя недовольно посмотрел на Генку, явившегося из-за картинки. «Дурацкая конспирация. От кого она защищает, если все так могут?» У всех в глазу есть слепое пятно, достраивающее сказочную реальность. Другое дело, не каждый сможет так быстро сосредоточиться. Навык приходит с опытом, а опыта набираешься только в подполье. Сказки давно запрещены, как вызывающие зависимость, психическую и физическую инволюцию человека. Ну ладно, психическую, тут дело ясное. Соскочить бывает трудно, но физическое — это перебор. Ни разу не слышал, чтобы кто-то необратимо свернулся в другую реальность. «Бред!» — Костик плюхнулся на диван. «Ты чего такой хмурый? Опять колу не продали?» «Дурацкие законы!» — ударил Костя кулаком по полусгнившей в подвальной сырости подушке. «Напиток отпускается лицам старше 18 лет!» Противным голосом передразнил он продавщицу и издевательски поднял палец. «Помните, стакан колы содержит 23 ложки сахара, а чрезмерное употребление сладкого вредит здоровью ребенка». «А ты разведи этот сахар в воде и выпей», — усмехнулся Генка. «Пробовал. Тошнит. В колу противорвотный добавляют, чтобы не блевануть». Генка удивленно захлопал глазами. «Правда?» «Огу». Запустив руки в карманы, Костик стал прохаживаться вдоль полок, заставленных оптикокнигами. Он кое-что смыслил в этом, в том, что могло его заинтересовать. А если что и могло, то только аномальное. Как то слепое пятно в месте выхода зрительного нерва, где изображение не попадает на сетчатку глаза и не воспринимается мозгом. Выходит, какая-то часть внешнего мира видится людям, как черная дыра. Но никто ведь ее не видит. Аномально? Еще как. Костю эта тема зацепила, когда стали появляться первые дополняющие реальность картинки. Сначала все приняли их за популярные когда-то 3D-изображения, где умельцы косить глазами видели объемные сценки. Однако, углубившись в суть метода, Костик понял, что это бомба. Оказывается, мозг человека компенсирует естественные дыры визуального поля, самостоятельно достраивая отсутствующую информацию в соответствии с собственными представлениями об окружающем мире. Иными словами, в оптической пустоте создается другая реальность, которую можно посмотреть, особым образом выстроив систему преломления световых лучей через хрусталик. Помогают это сделать те самые дополняющие реальность картинки с бессмысленным нагромождением фигур. Позже выяснилось, что дополненная реальность среднестатистического человека ничем не примечательна и в большинстве случаев повторяет его обыденное существование. Куда интереснее оказались творческие люди, в частности, писатели и музыканты. Мысленно визуализируя свои творения, они сканировали выдуманные миры себе на слепое пятно. С помощью технологии оптикокниг удалось увидеть многие шедевры литературы, так сказать, глазами первоисточника. Увидеть, а в случае со сказками и посетить. Никто не знает, почему так происходит именно со сказочной реальностью. Может, у сказочников мозги набекрень? Если обычная оптическая книга — это окно в другую комнату, то оптика-сказка — это дверь. Открыл, навел фокус, и бац! Ты уже на берегу моря, ждешь золотую рыбку. Потом у моря захотело отдохнуть еще 1000 человек. Другая 1000 обзавелась недвижимостью у Лукоморья и на острове Буяне. В сказках, где заправляла нечисть, поток реальных иммигрантов быстро иссяк. А хуже всего пришлось друзьям Чиполлино, на которых открылось плодово-ягодное сафари. Конец беспределу положили произведения братьев Гримм. После нескольких случаев смертей от страха и тяжелых депрессий у детей оптика сказки оказались под запретом. Костик пробежал глазами по знакомым корешкам. «Ничего нового?» «Вот», — кивнул Генка на вскрытую коробку. «Не успел разобрать». Костя запустил руку в ящик и наобум вытащил книгу. Обложка была ему незнакома. Не оказалось на ней и названия. «Это что?» «Не знаю. Может, кто-то из новых авторов. Сам издат». Костя задумчиво жевал губу. «Возьму ее. Старье надоело». «Валяй, расскажешь потом». «Ага». Пару часов спустя с заначенной банкой колы Костик растянулся на кровати. Вновь повертел в руках таинственную книгу и в приятном томлении от предвкушения новой сказки довольно хмыкнул. «Посмотрим, что внутри». И навел фокус. Ничего не изменилось. Парень попробовал еще раз. Без результата. Он по-прежнему находился у себя в комнате, где за окнами ярко мерцала вывеска круглосуточной аптеки. Костик разочарованно отбросил бесполезный сборник картинок. «Тоже мне молодой автор. Бездарность, вот ты кто!» В дверь постучали. Он удивленно скосился на часы. 12 ночи, а предки не спят. «Чего еще?» «Вождь, клану объявлена война». «Что?» Моментом оказался Костя у двери и изумленно открыл рот. За порогом его комнаты начинался лес. На большой опушке за каменным частоколом виднелись крыши деревенских домов, смотровые башни с лучниками, какие-то движущиеся постройки. Чуть поодаль, за невысоким холмом, возвышалась средневековая крепость, откуда доносились слаженные крики тренирующихся воинов вперемешку со звоном щитов и мечей. Довершал картину большой черный дракон, лениво парящий в воздухе. Костя обернулся назад в комнату. За окнами та же аптечная вывеска. «Что за ерунда?» — промямлил он, покрываясь мурашками при мысли о возвращении. «Обычно, чтобы покинуть сказку, нужно было представить себя в собственной реальности. А как представить, если вот он, твоя реальность?» «Вождь, на деревню напали!» Средневековая женщина, декларирующая послание, испуганно прикрыла ладонью рот. Деревню тотчас сотряс удар молнии, а из леса повалили скелетоподобные существа. Навстречу высыпали тренированные воины и туча стрел из смотровой башни. Дальше подтянулись драконы, колдуны, запускающие огненные шары. Один из снарядов едва не угодил Костику в комнату. «Чего делать-то?» — перекрикивая шум сражения, спросил он у женщины. Та, округлив глаза, неопределенно пожала плечами. Костя втащил ее в комнату и захлопнул дверь. Наконец-то тишина. «Какая в вашей сказке цель?» — строго спросил он посланницу. «Иногда покинуть сказку можно было, исполнив основную миссию вымышленного мира — убить Кощея, разбудить спящую красавицу, доставить кольцо». «Цель?» — снова пожала плечами женщина. «Не знаю. Просто битва. Всегда просто битва». Она то и дело испуганно озиралась на незнакомую обстановку. Костя похолодел. Сказочные герои не могут перешагнуть границу дополненной реальности. Она работает лишь в одном направлении. Выходит, не герой оказался в реальном мире, а его реальность вывернула в сказку. Физическая инволюция. «Делал вчера обновление игры». «Ага. У меня новый герой появился. С банкой колы в руках? И у меня. Что он умеет, выяснил?» «Нет, мутный какой-то. Ходит по деревне кругами. Может, шпион?» «Наверное. Удалю его нафиг». Вы слушали сказку «Дополненная реальность». Автор Женя Микшун. Сказка заняла второе место на конкурсе NF-сказки портала fantastica.rf. Читал Олег Шубин.